Глава 7. Андрей. Естественно, Таира примчалась в гости к Гатами не только ради того, чтобы посмотреть на мои успехи. За те дни, что я провел у Эйдаха, произошло слишком много событий, как для одной недели. Начиная с того, что Вета в очередной раз попала в неприятности, и заканчивая новыми планами местных в отношении нас, игроков. Впрочем, неприятности у моей девушки, если еще можно так назвать, возникли тоже из-за местных. Хорошо, что в итоге все обошлось благополучно, но какой ценой? Тысячи убитых игроков и сотни погибших драконов. Сложно назвать подобный исход удачным. Это же надо было додуматься, вызвать на территории людей гигантский гидр и дать им защиту от драконов, специально выведенных для этой цели горгулей. Сколько еще козырей в рукаве у местных? Впрочем, чем больше рассказывала Таира, тем сильнее я переживал за судьбу Веты и клана, ибо на этом местные останавливаться, естественно, не собирались. В скором времени предстояло отличиться демонам. Они решили не размениваться по мелочам, а сразу создать самую мощную пентаграмму из известных им. Если у них все получится, то люди проиграют еще до начала сражения. Вряд ли кому-нибудь удастся выжить. На секундочку. Они собирались отрезать игроков от системного магазина. Как? Естественно, благодаря ритуалу с огромным количеством жертв из числа пленных людей. Причем будущие жертвы исчислялись тысячами, а не десятками, как раньше. Демоны хотели покрыть своим заклинанием всю территорию, принадлежащую людям. Более того, последствия данного заклинания отражались не только на системном магазине. Мало того, что ни один игрок не сможет использовать игровой магазин, так еще и все кланы исчезнут так же, как когда-то нечто подобное произошло со мной и моим отрядом. На закуску или вдобавку намечались проблемы чуть послабее. Такие, например, как порча всех артефактов, невозможность наладить связь, ну и напоследок, запрет на использование любых телепортов. Вот такой вот ультимативный списочек. Конечно, на территории города это заклинание, или правильно назвать проклятие, действовать не будет, но это слабое утешение. Спрятавшись в городах, войну не выиграть, а учитывая тот факт, что демоны оперативно изменили ключевые параметры проклятия, то Азриль уже ничем помочь не сможет. Даже те артефакты, которые она обработала, перестанут работать. И все бы ничего, с этим тоже можно справиться. Все же принцип действия тот же, а значит, можно подобрать ключик и к этой задаче. Вот только для этого необходимо время. Причем много времени. Но кто его даст? Вот именно, что никто. Пока Таира рассказывала последние новости, я размышлял над одним очень любопытным феноменом, а именно невезением Веты. Или, может, его нужно назвать специфическим везением? Если сложить все факты вместе, то получалось, будто кто-то решил проверить бедную девушку на прочность. Но и меня заодно, как оказавшегося рядом. А как еще по-другому смотреть на весь список специфичных приключений? Да еще и начавшихся с самого первого дня. Умудрилась в первый же день наткнуться на волка, но при этом именно этот факт позволил нам встретиться. Провалилась к Вальдемару, а после мы только чудом смогли пройти данж и выжить, но благодаря этому событию стали намного сильнее всех остальных, а после и вовсе все происходящее напоминало какой-то сюр. Если бы Лини влюбилась в Вету и не спасла ее, то тогда та либо погибла бы, либо, как Егор, попала бы в плен. Дальше абсолютно нереальное попадание на остров драконом с шансом меньше миллиарда. Заключение с ними союза. Глупый прыжок ко мне в Америку, фамильяры. В общем, как ни посмотри, но уж слишком много приключений с угрозой расстаться с жизнью, как для обычной девчонки. Хотя, надо признаться честно, после встречи с Ветой у меня самого проблем возникло не меньше, чем у нее. Значит, тот самый загадочный учитель Гатамы был прав? Система каждый раз выборочно назначала некоторых игроков в герои? Или лучше обозвать нас подопытными кроликами? Но тогда возникал вопрос, зачем, какой смысл? Как-то не вязались подобные испытания с озвученными целями системы? Или то, что нам сообщили о некой суперразвитой расе, это обман? Можно, конечно, спросить у обелиска, но какой смысл? Если система не захочет, то либо не ответит вовсе, либо соврет. Проверить-то мы никак не сможем. В общем, как ни ломай себе голову, но понять замысел системы я не мог. «То, что ты рассказала, создат очень серьезные проблемы для людей», задумчиво произнес Гатама после того, как Таира закончила свой подробный, можно сказать, доклад. «Нужно любым способом остановить создание ритуала». «И каким же образом?» — скептически посмотрела она на учителя. У меня таких возможностей нет. Даже если я пойду на открытый конфликт, чего допускать категорически нельзя, вряд ли у меня выйдет остановить ритуал. «Место проведения ритуала сможешь узнать?» — пребывая все еще в своих размышлениях, медленно произнес Гатама. «Я и так его знаю», — пожала плечами она. «Мы ведь тоже отправляли к демонам пленных». «Покажи», — сухо приказал Гатама. Таира, в очередной раз пожав плечами, вызвала иллюзию карты местности над поверхностью стола, за которым мы сидели. «Вот здесь», — указала она на точку в противоположной стороне от бастиона, на краю зоны, контролируемой игроками. На иллюзорной карте та светилась красным. «Примерно 10 суток пути от нас», — прикинув расстояние, удовлетворенно кивнул Гатама. «Когда планируют начать ритуал?» «Примерно дней через 20. Может, и раньше на пару суток, но не раньше, чем через 15 дней», — уверенно ответила она. «Почему так долго?» — поинтересовался Гатама. «Еще нет необходимого количества пленных», — лаконично ответила Таира. «Все-таки собрать и доставить почти 10 000 пленных людей в одно место не так-то просто». «Ясно», — кивнул учитель. «Значит, время у нас есть. Кто будет охранять пленных и сам ритуал?» «На дальних подступах 10 легионов гномов и 10 000 оборотней. На ближних 4 объединенные армии», — помечая на карте места расположения озвученных подразделений, произнесла Таира. «Каждая армия имеет стандартное количество воинов разных рас». «То есть по 20 000 каждая», — сосредоточенно глядя на карту, сказал Гатама и, обернувшись ко мне, добавил. «Вот и будет у тебя возможность проверить не только свои силы, но и силы сотни Айдаха, что последует за тобой». «Сотня Айдаха, и я против такой орды войск?» — изумленно уставился я на учителя. «Вы что, хотите нашей смерти? Это же бессмысленно, в принципе». «Я, конечно, понимаю, что у тебя не воины, а монстры, но даже они не смогут прорваться к месту ритуала». Таира была удивлена не меньше моего. «К тому же, кроме перечисленных подразделений, есть еще части охраны пленных и места ритуала. А это, на секундочку, 1000 элитных воинов и 100 эльфийских магов. Кроме того, сам ритуал будут проводить 60 демонов. Не думаю, что они будут стоять в стороне и смотреть, как Айдаха совершает самоубийственный прорыв к пленным». «Как много во всей этой толпе?» — спросил Гатама, презрительно кивнув в сторону карты. «Магов и бойцов твоего, и выше уровней». Ошарашенно протянула растерянная Таира. «Ну, так сразу и не скажешь, но, думаю, по одному в каждой из армий и еще с 10 среди демонов». «Значит, против нас выступят всего максимум 20 воинов», — категорично заявил Гатама. «Остальное лишь бесполезное мясо, не стоящее внимания». «Старик, ты что, совсем крышей поехал?» — возмущенно высказалась Таира. «Эйдаха, может, и сильные бойцы, но сравнивать их со мной — это как-то слишком». «Почему?» — усмехнувшись, посмотрел он на нее. «Напомни мне, пожалуйста, когда в последний раз ты смогла выиграть дуэль против любого из Айдаха?» «Дуэль — это не сражение», — категорично рубанула она. «Да, твои ученики сильны, но не всесильны». «Вот поэтому я лично отправлюсь в этот славный поход», — фанатично близнув глазами, произнес Гатама. «Эта битва войдет в историю». «Ого, посмертно», — буркнула недовольно Таира. «Стоп!» — подняв руки, вмешался я. «Вы меня спросить не желаете? Или я здесь для мебели?» «О чем именно спросить?» — иронично перевел взор на меня учитель. «Разве ты откажешься от возможности спасти своих товарищей и людей?» «Нет, конечно», — возмутился уже я сам. «Но ведь никто не мешает мне связаться с Эдвардом и запросить помощь армии игроков. Зачем лезть самим, если можно нанести удар объединенными силами? К тому же при помощи драконов мы сможем достичь места намного быстрее». «Все это звучит правильно и логично, но есть одно «но», — согласно кивнул головой Гатама. «Вы, конечно, почистили свои ряды от большинства шпионов и врагов, но не от всех». «Что есть, то есть», — согласно покивала головой Таира. «Вы уничтожили и раскрыли только тех, кто и так был на виду, но остались те, кто умело скрылся от ваших облав. Я и сама не знаю, как именно организовал свою шпионскую сеть Альмарил, но то, что он регулярно получает доклады о положении дел в ваших городах, — это факт. Да и не только он. Демоны тоже в курсе ситуации». «И насколько много информации они получают?» — нахмурился я в ответ. «Неужели шпионы даже в командовании?» «Нет», — отрицательно покачала она головой. «Судя по имеющимся у меня сведениям, они смогли проникнуть только в низшие армейские эшелоны и еще в некоторые ваши кланы. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Все свои карты Альмарил Вряд ли раскрывает. Но тогда можно провести сбор без точки назначения, а уже в последний момент сообщить о цели, не очень уверенно предложил я. Ты сам понимаешь, что это глупая идея, осуждающе покачал головой учитель. Альмарил не дурак. Да и демоны тоже. Как только начнется перемещение драконов и людей, то они моментально отреагируют. Думаю, именно поэтому была выбрана эта отдаленная от вашего основного города точка. Перебросить армию незаметно не выйдет. А значит, демоны смогут спокойно перенести ритуал в другое место. К тому же в следующий раз у Таиры может не получиться узнать место проведения ритуала. «Верно», — кивнула Таира. «Я думаю, что не просто так Альмарил не стал настаивать на маскировке ритуала. Скорее всего, он рассчитывает заманить в ловушку либо армию людей, либо меня. Он ведь прекрасно понимает, что я и Вальдемар не сможем не вмешаться». «То есть мы еще и собрались клюнуть на эту самую ловушку?» Скептически посмотрел я на них. «Другого выхода нет», — спокойно произнес учитель. «Но это не значит, что мы позволим ему осуществить задуманное». «Сотня Айдаха и я не сможем прорваться к пленным», — возразил я. «Это бесполезное самоубийство. Проще тогда уже изготовить пару сотен мощных артефактов. Я долечу до места ритуала на Айлине и тайно размещу их среди пленных или сброшу сверху, разбомбив это место. Не думаю, что без жертвоприношения из людей у них выйдет провести ритуал. Так намного надежнее». «Альмарил только этого и ждет», — улыбнулся мне в ответ Гатама. «Ты ведь не думаешь, что он не предусмотрел такой возможности? Не считаю врага глупее себя. Что если, например, пленные и сама пентаграмма находятся под землей? К тому же, кто сказал, что в бой отправятся только 100 айдаха и ты?» «Значит, мне не послышалось, и ты, старый дурак, тоже собрался в бой?» Гневно сверкнув глазами, уставилась Таира на учителя. «Совсем на старости лет с ума сошел?» «Успокойся», — добродушно улыбнувшись, произнес Гатама и сделал то, чего я даже не мог вообразить. Он подошел к эльфийке и погладил ее по голове. «Я принял решение. И ты знаешь, что у меня нет привычки менять его на ходу». «Ты погибнешь там», — как-то резко сдувшись и потеряв всю уверенность в голосе, произнесла Таира с поникшими плечами, жалобно глядя в глаза Гатамы. «Все может случиться», — равнодушно пожал он плечами. «Если такова моя судьба, то так тому и быть. Погибнуть в бою? Отличная идея. Что может быть лучше в моем-то возрасте? И да, я запрещаю тебе следовать за мной. Ты и Вальдемар должны стать новой надеждой для Айдаха и этого мира». «Это несправедливо», — опустив голову, произнесла она. На миг мне показалось, что еще чуть-чуть, и она заплачет. «Что, блин, тут происходит?» «Но-но, не стоит так сразу меня хоронить», — погладив Таиру по голове, произнес Гатама. «Я пока не собираюсь умирать. Демонам придется изрядно постараться, дабы меня уничтожить». «Как только они узнают тебя, то бросят в бой все, что у них есть», — дрожащим голосом еле слышно пробормотала она. «На это и расчет», — чересчур бодро, на мой взгляд, заявил Гатама. «Может, вы, наконец, поясните мне, что вы задумали и что вообще происходит?» Не выдержав, мешался я с легким раздражением в голосе. «Все очень просто», — повернулся в мою сторону учитель. «Я собираюсь позвать в этот славный поход не только наше поселение, но и другие. Думаю, у меня выйдет собрать под свое знамя почти 1000 айдаха», — гордо и пафосно заявил он. «С этой силой кто угодно будет вынужден считаться». «Но как это сочетается с вашими словами насчет 100 айдаха?» — удивился я. «Тиара права», — с нежностью в голосе произнес он, при этом погладив эльфийку по голове, словно свою дочку. «Айдаха — славные воины, но все же нас слишком мало. Уверен, Альмарил Ори Финельгорн подготовил великую ловушку. Думается мне, что в засаде он держит как минимум свою личную гвардию. Впрочем, она мне не страшна. Главная проблема — это демоны. Возможно, они действуют совместно с Альмарилом. Если так, то как только мы нападем на их армию, они сразу покажутся», — серьезно произнес учитель и с печальной улыбкой добавил. «Я для них враг номер один». И тут же, словно стряхнув грустные мысли, бодро продолжил. «Зато этим можно воспользоваться. Я с ребятами их отвлечем и стянем на себя все силы. А ты сотни отборных воинов сможешь ударить с другой стороны и разрушить их планы. А другого варианта разве нет? Обязательно рисковать своей жизнью и жизнями других?» — растерянно спросил я. Честно говоря, другого варианта я не видел. Да и что здесь можно придумать? Либо учитель рискнет своей жизнью ради нас, либо... А что либо? Да ничего. Если я отправлюсь сам, или, не дай бог, свяжусь с Светой и кланом, то уже мы вынуждены будем отправиться в самоубийственную атаку. Причем с вероятностью, близкой к 100%, мы не сможем помешать демонам. Но разве от этой мысли становится легче? Все в этой комнате понимали, что чужой, по сути, для людей разумный, собирался фактически пожертвовать собой. Шансов выжить после столь безрассудной атаки у него нет. Да, я понимал, что любой из Айдаха совершенно по-другому смотрел на смерть, особенно если она произойдет во время Великой Битвы, что войдет в историю навсегда. Такое при всем старании ни один победитель не сможет стереть из памяти тех, кто будет пытаться сдержать сумасшедший рывок и сможет выжить после него. Уж я-то прекрасно понимал уровень силы любого из Айдаха. Не каждый демон сможет справиться с самым слабым из них. Например, тот самый демон, Зердан, что сражался против меня на священном поединке, без шансов проиграл бы любому в этой деревне. Так что 1000 таких воинов — это поистине великая сила. Такую остановить будет, мягко говоря, непросто. Таира вяло и не очень настойчиво попыталась еще раз отговорить учителя от его затеи, но ничего не вышло. Слишком ярко горели фанатичным блеском его глаза. Гатама твердо стоял на своем. Но, как оказалось, проблема пришла, откуда никто не ждал. По крайней мере, я уж точно не рассчитывал увидеть и услышать подобное. Когда утром на следующий день, после нашего разговора и ухода через портал Таиры, учитель собрал племя Айдаха, то, как оказалось, все до единого пожелали участвовать именно с ним в безумной атаке, а не помогать мне. М-да. Вот тебе и обратная сторона их психологии. Из их вывернутой наизнанку логики выходило, что со мной должны пойти самые слабые. Еще чуть-чуть, и меня вместе с теми, кто пойдет со мной, назвали бы трусами. Гатаме пришлось использовать все свое красноречие и самообладание, чтобы убедить горячих парней в том, что у меня миссия не менее важная, чем у тех, кто пойдет с ним. Мол, если мой отряд не справится, то кто потом увековечит их подвиг в будущем? Кто сможет рассказать о нем потомкам? К тому же, какой смысл в атаке, если цель не достигнута? Только победа возведет их в битву в легендарное событие мирового масштаба. Так что пришлось Айдаха все же согласиться с учителем. Правда, думаю, здесь не в последнюю очередь повлиял авторитет Гатамы среди местных. Я же на все это действо смотрел с грустью. Мне было жаль ребят, решивших поставить на кон свои жизни. Для меня было бы лучше самому рискнуть и отправиться с учителем, но, увы, по нашему с ним договору, который Гатама предусмотрительно переписал на Таиру, я еще должен пройти легендарный данж. С другой стороны, глядя на них, я неожиданно понял, что все наши обиды и разногласия с Светой — сущая мелочь, не стоящая внимания. А еще я осознал, насколько глупо поступил, пойдя на поводу у эмоций и так и не поговорив с ней лично. Так что решено. Если все выйдет и я выживу, то вернусь в бастион и все поясню Вете. Поймет и простит отлично. А нет, ну что же, так и будет. Сам виноват. Но зато все вопросы и сомнения отпадут раз и навсегда. «Тревога! Тревога!» Одновременно с этим криком раздался протяжный звук горна, и лагерь снова взорвался криками и приказами. Шамиль Нузах с просонья вскочил с места и с вытаращенными глазами закрутил головой. В их палатке он такой был не один. Почти все гномы вскочили с мест и в растерянности смотрели на других. Возможно, они и дальше продолжали бы с трудом переходить из потревоженного сна в реальность, но тут в палатку ворвался офицер. Он уже был полностью одет в доспехи. Зло зыркнув на подчиненных, он заорал диким голосом, перекрывая шум и гам. «Чего торчите? А ну быстро собрались и на выход!» От его голоса некоторые на автомате, но все еще вяло схватили свои вещи. Вот только офицер на этом не остановился. Следующий его окрик моментально привел в движение всю сонную толпу. «Бегом! Кто через минуту не будет в строю, отправится в первые ряды при первой же осаде! Шевелитесь, фарсуровы дети!» Шамиль, вздрогнув от ужасной перспективы, резко подорвался с места. Быть в первых рядах при осаде городов людей никто не хотел. Слишком мал шанс выжить. Только когда со скоростью, недоступной ему ранее, Шамиль снарядил доспехи и, схватив копье со щитом, выскочил вместе со всеми из палатки и встал в строй, его посетила логичная мысль. А, собственно, что за тревога? Они же вроде как в тылу, и сражение еще не скоро. Почему тревога? В чем дело? Что случилось? Вот только обдумать эти вопросы ему никто не дал. Как только их отряд построился, так сразу же офицер отдал приказ выдвигаться в сторону реки, причем бегом. Какие в таких условиях могут быть мысли? Все внимание занимал сам процесс бега. Отвлечешься и наступишь на пятку впереди бегущему, или тебе самому ногу придавит тот, кто бежит следом. Не так-то просто бегать в полных латных доспехах. Он, конечно, гном молодой и сильный, но и доспехи не пушинка, веса в них прилично. «Раз, два, отряд! К остановке тось! Три, два, раз, строй!» — орал бегущий рядом офицер. «В шеренгу становись!» Шамиль с удивлением обнаружил, что их выстроили лицом в сторону реки. Причем не только их одних. Здесь был весь легион. Сзади подбегали маги и лучники. Еще дальше разворачивали катапульты. Через строй протягивали стрелометы. Страшное оружие в ближнем бою. Копье, выпущенное из подобной установки, легко пробивалось десяток гномов, одетых в полные латы. «Строй! Бою! Топсь!» — гаркнул офицер, выскочивший вперед и сейчас бегущий вдоль строя. На автомате Шамиль воткнул в землю нижнюю часть щита, поднял свое копье и, примкнув его сбоку к специальному креплению на щите, приготовился встречать атаку врага. Вот только впереди них была лишь небольшая прибрежная часть, а дальше спокойные волны реки. Почти 100 метров речной глади отделяли их от густой растительности леса с той стороны. Собственно, в этот момент в голову Шамиля закралась крамольная мысль, что это никакая не боевая тревога, а очередные учения. Вот только его смущали выдвинутые вперед стрелометы, готовые к бою. Злое, но при этом испуганное лицо офицера и по-прежнему разрывающиеся звуки множества горнов. «Шамиль!» — тихо позвал его стоящий сбоку товарищ. «Чего тебе, Растал?» — недовольно буркнул в ответ молодой гном. «Ты вообще в курсе, что происходит-то?» — тревожно продолжил товарищ. «А то ты сам не видишь», — недовольно покосился на него Шамиль. «Ну, может, ты чего-то где-то уже успел услышать?» — не очень уверенно продолжил Растал. «Да что тут думать-то?» — вмешался еще один из троя. «Говорили же, что Идаха совсем с ума сошли. Мол, прут на нас, как безумцы». «Ты это самое, Хурас, не гони!» — встрял еще один из бойцов. «Какие Айдаха? Гарузу в задницу! Они же совсем в другом месте напали. Туда уже почти все легионы стянули». «А ты-то откуда в курсе?» «Так еще ж вечером по лагерю слух ходил. Или думаешь, соседние легионы просто так снялись с места и помчались куда-то со всех ног?» «Ты там в Рида не забирайся! Какие Гарузу в задницу слухи?» «А ну тихо там!» — резко брался рык офицера в их разговор. «Вот же Гарус его в задницу, заметил таки», — еле слышно пробурчали сзади. «Молчи уже, а то опять заметит», — сквозь зубы процедил Растал. «А это еще что такое?» — удивленно произнес один из воинов. Несмотря на ясно различимый четкий голос, его никто не спешил затыкать или делать замечания. Впрочем, неудивительно. Не только рядовые бойцы заметили характерные вспышки в лесу, но и офицер тоже. Сейчас практически все уставились на тот берег. С учетом того, что эта сторона была слегка выше противоположной, то взору бойцов открылся вид не только на ближайшие деревья, но и чуть дальше. А посмотреть было на что. Лес словно жил своей нестандартной жизнью. Вспышки, вопли, звук ломающихся деревьев. И все это на фоне возникшего, словно по мановению волшебства, лесного пожара. Но в какой-то момент все это резко прекратилось и полностью исчезло. Шамиль с удивлением осознал, что прошла буквально пара минут, как все стихло. «К бою, товсь!» — заорал диким голосом офицер. «Магам, товсь!» — раздалось позади. И подобных команд было множество. Это удивляло. Врага нет, а они уже готовятся. Что за суета? С удивлением думал про себя Шамиль. Несмотря на молодость, он уже успел побывать в паре сражений против людей. Так вот, там подобных странных приказов никто не отдавал. Но еще больше его удивили заработавшие катапульты. Их снаряды улетали один за одним куда-то в лес. «Чему готовиться-то?» — недовольно пробурчал кто-то сзади. «Там поди уже всех оборотни перебили. Потому и тишина такая». «Или их перебили», — сжав копье, с опаской озвучил мысли Шамиля у товарища справа. «Не зря же наши катапульты открыли огонь». «Да кто же так быстро сможет целых 200 оборотней уничтожить?» — сомнением в голосе не согласился Растал. «Я же вам уже сказал, Идаха это, век бороды не видать», — солидно пробасили сзади. «По своим катапульты не стреляли бы». «Дай боги, ты ошибся», — покачав головой, прошептал Растал. «Идаха!» Этот возглас сам собой прокатился по всему строю. К Каждый из бойцов первого ряда лишь прошептал это слово сразу же, как увидел тех, кто появился на том берегу реки. Но, учитывая количество гномов в строю, шепот превратился в один монолитный гул. «Собрались, Гарзуловы дети! Держать строй!» На удивление собрано и жестко проорал офицер. «Нас легион! Кто мы? Воины!» — гаркнули на автомате бойцы. Меж тем все Эйдаха прямо сходу запрыгнули в воду и исчезли на глубине. «За Ордын!» — выкрикнул офицер. «За короля!» — выдохнул слитный легион. «Враг не пройдет! Держим строй!» Шамиль меж тем пристально вглядывался в речную гладь. После всех криков стало неожиданно тихо. Эта тишина словно наливалась тяжестью предстоящей битвы. Напряжение повисло в воздухе. Оно было настолько велико, что Шамиль замер на месте, не дыша и судорожно сжимая копье. Невольно в его голове пронеслись все суеверия и слухи насчет Эйдаха. Вот только разумом он понимал. Эйдаха, дай боги, лишь сотня, может, чуть больше. А здесь, на этом берегу, целый легион гномов. 10 000 воинов, готовых сражаться, как один большой механизм. Что может сделать жалкая сотня? Да ничего. Никто не сможет выжить с таким перевесом. Эти эйдаха-глупцы разрешили полезть на гномий строй. Все эти мысли успокаивали и внушали уверенность в себе. Но в дальней части подсознания трепетала трусливая мыслишка. Она была еле слышна, но все же. Если врага лишь сотня, то почему подняли весь легион по тревоге? Шамиль хотел было отбросить эти мысли подальше, но не успел. Его глаза чуть не вылезли из орбит, когда он увидел то, что никак не могло произойти в реальности. Это смотрелось настолько невероятно, что ему даже показалось, что он все еще спит, и все это ему снится. Прямо из воды в воздух взлетел рыцарь, закованный в броню. В руках его горел меч демонов. Но это был не демон, это был человек. Миг словно растянулся на несколько минут. Шамиль словно в замедленном ритме отлично различил, как стальная фигура летела в их сторону. Шлейфом за ней опадали капли воды, а глаза горели неестественным голубым светом. Эта фигура внушала ужас и почтение одним своим видом. Особую мощь впечатлением придавала высота прыжка. Человек смог оторваться от водной глади 6 метров вверх. Но все это померкло на фоне еще 100 всплесков. Эйдаха! Не узнать их Шамиль не смог бы при всем желании. Эти образы он видел на всех фресках, посвященных безумцам. Без какой-либо брони и с 2 мечами в руках. О черных тату, покрывающих все их тела и лица, можно и вовсе промолчать. Мика растянулся еще сильнее. Шамиль невообразимым образом успел различить каждого, кто выскочил из воды и словно воспарил в воздухе. «Огонь!» Дикий рык ворвался в его мысли. Сзади ударили маги и лучники, а вместе с ними дали залп стрелометы. Казалось бы, на этом враг и закончится. От такого обстрела никто не сможет выжить. Но опять Шамилю пришлось судорожно и нервно сглотнуть застрявший в горле ком. Ни одна стрела или заклинание с копьями не смогли поразить хоть одну из летевших на них фигур. Но особенно сильно поразил и испугал Шамиля небрежный взмах меча рыцаря в доспехах, что мимолетно отразил в сторону огромное копье стреломета. «Да как так-то?» — судорожно вопило гноме сознание, ибо такое просто не укладывалось в голове. «Держать строй!» — крик офицера утонул в грохоте столкновения фигуры рыцаря-человека с шеренгами легиона. Шамиль даже слегка оглох от этого безумного звука. Ничего не соображая, он почему-то продолжал видеть все словно замедленно. К тому же рыцарь ворвался в их ряды буквально в 5 метрах от него. Но тут вся магия замедления исчезла, словно ее и не было никогда. Реальность потеряла свою четкость, зато проявилась с другой стороны, невероятной и пугающей. Шамиль, даже не понимая этого, прямо сейчас от увиденного посидел. Впрочем, из-за шлема этого все равно никто не заметил. Шамиль отчетливо увидел, как часть гномов, стоявших на пути рыцаря, от ударов его щита, отлетели в разные стороны 10 метров, словно мечи для игры в балурум, прямо на голову других гномов. В то время как другая часть упала замертво и ранеными от его меча. Но все это меркло на фоне страшной просеки в рядах легиона после прохода какого-либо из Эйдаха. Эти парни не жалели никого. Кровь, отрубленные части тел, что летели в разные стороны, вопли раненых и дикий рев, впавших в ярость гномов. Все это смешалось в страшный калейдоскоп, мелькавший перед глазами Шамиля. «За Ордын!» Безумный крик его товарища привел в чувство Шамиля. Тоже что-то заорав, он ринулся в сторону рыцаря с копьем наперевес. Подспудно он понимал, что все это бесполезно, но все равно, как и все, летел вперед в жажде отомстить за своих. Вот только весь его забег оборвался в тот же миг, когда он достиг закованной в сталь фигуры. Лишь мельком удостоив Шамиля взглядом, человек взмахнул щитом, и молодой гном отправился в недолгий полет, по пути сшибая тех гномов, что бежали в атаку. Несмотря на боль во всем теле, Шамиль смог использовать специальный эликсир, выданный вчера всему личному составу. Вроде как эти эликсиры закупали для них перешедшие на их сторону люди-игроки, но точно ему было неизвестно, откуда эти чудотворные напитки, что своей силой были способны вылечить любую рану. Как только тело восстановилось, гном снова ринулся вперед, но опять неудачно, и снова ему повезло. Вместо гибели от меча он получил удар щитом. Шамилю казалось, что самое важное для него в жизни заключалось в этой фигуре рыцаря. Если победить его, то остальное станет проще. Несколько раз Шамиль успел напасть на человека и столько же раз отлететь в сторону. Вот только в последний раз он не смог подняться на ноги. Закончились эликсиры. Шамиль лежал посреди поля среди раненых и убитых гномов и остановившимся взором смотрел на трупы своих товарищей. Тех, кто еще вчера был жив. Тех, кто еще недавно вместе с ним смеялся над глупыми шутками Растала. Тех, с кем, возможно, он пил в одном из трактиров. Но сейчас все они погибли. Ради чего? Почему? Разве они заслужили подобной участи? Все эти мысли мельтешили в голове гнома, пока он неподвижно лежал на месте и стонал от полученных переломов. Потеряв счет времени, Шамиль желал только одного, чтобы все наконец закончилось. Впрочем, очень скоро эта мысль ушла в сторону. Ему было тяжело дышать. Весь его разум сосредоточился только на одном — дышать. Нужно дышать. Его не волновали причины, главное — просто вдыхать и выдыхать воздух. Только это позволяло ему хоть как-то оставаться на плаву сознания и жизни. Он прекрасно слышал крики гномов, звон стали, стоны раненых, но все это было лишь фоном для его сознания. «Живой?» — раздался рядом обеспокоенный голос одного из лекарей легиона. В ответ Шамиль только и смог невнятно прохрипеть. Говорить сил не было. К его губам приложили горлышко бутылки и влили в непослушное горло волшебный эликсир. Боль ушла. Раны затянулись. Наконец Шамиль смог глубоко и полноценно вдохнуть, а после и сесть с помощью лекаря. «Пришел в себя?» — участливо спросил гном, спасший его. В ответ Шамиль только слабо кивнул головой. Говорить он не стал, так как ком застрял в горле от увиденного вокруг. «Вот отлично! Как сможешь встать, иди в сторону палатки. Там собираются те, кто выжил», — быстро произнес лекарь и тут же устремился к следующему звуку стона справа от них. Потерянно обернувшись, Шамиль с трудом поднялся на ноги. И нет, ему не было больно физически. Боль была в груди. Пламя потери и ужаса горело ярким огнем в центре души, и вряд ли когда-нибудь оно сможет погаснуть. Невольно по щекам молодого, посидевшего гнома побежали струйки первых в его жизни слез. Огромное поле, что еще недавно было занято стройными рядами легиона, сейчас напоминало кошмар наяву. Тела. Мертвые товарищи лежали по всему полю. Их стеклянные глаза словно смотрели прямо в душу Шамиля с последним вопросом. «Почему он, а не они? Почему Шамиль выжил, а они нет?» Не выдержав немого укора от мертвых, гном с опущенной головой потерянно побрел в сторону единственной уцелевшей палатки. Чуть в отдалении также брела еще одна фигура, а за ней еще с десяток. Возле палатки на беглый взгляд собралось гномов 100, не больше. И это все, что осталось от их славного легиона? Как такое возможно? И главное, почему не видно ни одного мертвого Эйдаха? Неужели это действительно монстры во плоти, а не обычные разумные? От подобных мыслей Шамиль невольно вздрогнул. Еще раз бросил взгляд на поле трупов и, обреченно вздохнув, побрел дальше с поникшими плечами и потухшим взором. Сегодня он потерял самое важное в своей жизни — себя. Осталась одна оболочка. Альмарил Ори Финальгорн задумчиво рассматривал иллюзорную карту, что сейчас раскидывалось на огромном столе в зале для совещания его личного замка. Кроме него тут же находились его самые верные приближенные, те, кому он мог довериться в любой ситуации, советники и командиры его боевых частей. Только эти 5 эльфов могли похвастаться хоть каким-то влиянием на решение их главы. И хотя это происходило очень редко, но все же иногда Альмарил, под влиянием аргументов своих помощников, менял свои решения в ту или иную сторону. Именно сейчас один из подчиненных докладывал обстановку, сложившуюся вокруг места проведения ритуала демонов. «Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что отряд Эйдаха под руководством изгоя Сиддхартхи Гатамы является лишь отвлекающим маневром. «Ясно», — сухо произнес Альмарил, даже не взглянув на докладчика. «И как я понимаю, у нас нет резервов, которые мы могли бы бросить в помощь демонам?» «Таких, что смогут остановить сотню Идаха и Смирнова, нет», — четко доложил другой помощник. «Информация насчет Андрея Смирнова достоверна?» — нахмурился в ответ Альмарил. «Подтверждений более чем достаточно», — твердо продолжил помощник. «Ясно», — тяжело вздохнул Альмарил. «Что же, в этот раз старый лис Гатама нас переиграл. Кто же мог предположить, что этот древний старик решит лично возглавить отвлекающий удар?» «Прошу прощения, но я предупреждал». «Заткнись», — вяло оборвал Альмарил речь помощника. «Я все помню. А также я помню о том, что никто больше твоего мнения не поддержал. Впрочем, как и я сам. Гатама слишком важная фигура для всех, чтобы ее так просто игнорировать. Тысяча его безумцев уже вторые сутки косит наши ряды, словно мы против них лишь беззубые котята. И меня сейчас интересует именно этот вопрос. Мы должны, наконец, раз и навсегда поставить точку в жизни этого сумасшедшего». «Несмотря на то, что его отряд понес значительные потери и поредел почти наполовину, я полагаю, что без вашего личного вмешательства во главе элитных стражей и без поддержки одной из самых главных сил демонов во главе Шахруданом окружить и уничтожить Гатаму будет затруднительно». «Говори прямо, Кульнар. Без нас Гатама, скорее всего, сможет уйти живым», — криво усмехнувшись, произнес Альмарил. «Вы правы, глава», — спокойно кинул в ответ помощник. «Я знаю, что прав», — поморщился Альмарил. «Но от этого не легче». «Гусель, ты получил ответ от демонов?» «Еще нет, глава», — уважительно отозвался помощник. «Значит, дополни его запросом на совместный поход. Передай, что я лично во главе своей гвардии готов оказать им поддержку. И да, что там насчет вампиров и оборотней? Они предоставят своих воинов? Естественно, меня интересуют только патриархи. Остальные — лишь бесполезное мясо на пути Эйдаха. Иди и все узнай». «Будет исполнено», — поклонившись, произнес Гусиэль и тут же покинул зал совещания. Каждый из присутствующих здесь знал, что Альмарил любил, когда его приказы исполняют немедленно. «Значит, теперь будем ждать ответа», — тяжело вздохнул Альмарил. «Позвольте обратить ваше внимание на отряд из сотни Эйдаха. Что делать с ним? Ведь они через час, максимум два, достигнут укреплений демонов и места проведения ритуала», — вмешался в размышления Альмарила помощник. «Ничего мы делать не будем. Ритуал сейчас вторичен. Главное — уничтожить Гатаму, остальное подождет». «Да, но позвольте напомнить, на месте ритуала всего полсотни демонов и тысяча элитных воинов. Они не смогут остановить Эйдаха. К тому же отряд Эйдаха может привести в чувство почти 10 тысяч пленных. Такая масса игроков представляет опасность для наших тылов». «Единственная опасность они представляют только для самих себя», — презрительно хмыкнул Альмарил. «И отбросы, недостойные внимания. Вся эта толпа разбежится по своим норам сразу же, как получит свободу». «Но и там же будет Смирнов», — возразил помощник. «Андрей, конечно, опасный воин среди людей и, пожалуй, сильнейший из них, но вот как лидер он полный ноль», — насмешливо произнес Альмарил. «При всем желании он не сможет организовать такую толпу». «Возможно, но ведь его отряд никуда не денется». «Я лично отрежу себе палец, если эта сотня и Андрей отправятся на помощь Гатаме», — твердо произнес Альмарил. «Уверен, у него другая задача. Скорее всего, эта сотня вместе с ним отправится в город людей, Бастион». «Но тогда это очень серьезно усилит оборону людей», — задумчиво произнес Кульнар. «Это уже не важно», — тяжело вздохнул Альмарил. «После той бойни, что устроил Гатама, мы при всем желании не сможем долго продолжать войну против людей. Без ритуала это бесполезное занятие. Мы, конечно, проверим их на прочность, но не думаю, что война затянется». «Да, но что тогда?» «Придется идти на поводу этой стервы Таиры», — поморщился Альмарил. «Заключим мир с людьми, накопим силы, уже в следующем году ударим со всех сторон». «Люди за этот год тоже станут сильнее?» «Гидры с горгульями очень хорошо проявили себя. Внесли панику в ряды людей», — вместо главы произнес Кульнар. «Можно совместить наше наступление с атакой гидр в тылу врага?» «Да, так и сделаем», — согласно кивнул Альмарил. «И думаю, мы еще добавим туда же пару стай диких драконов. Есть у меня мысли на этот счет». «Тогда, возможно, имеет смысл эвакуировать наших воинов из крепости демонов. Какой смысл терять их в бою против сотни Эйдаха?» «Смысл есть», — задумчиво произнес Альмарил. «Если Андрей не встретит сопротивления, то, возможно, решит изменить планы и помочь Гатаме. Так что нет. Как бы ни хотелось, но этой тысячи придется пожертвовать. К тому же, вместе с демонами, они вполне могут проредить его сотню». «Может, тогда дать приказ на первоочередную ликвидацию Смирнова?» «Нет», — задумчиво покачал головой Альмарил. Пускай все будет как сейчас. Не нужно отдавать лишних приказов». «Повелитель!» — войдя в комнату, произнес Хода Гусейль. Лицо его выражало радость и удовлетворение. «Да?» — повернулся в его сторону Аль-Малил. «Шахрудан согласился с вашим планом!» «Отличная новость, Гусейль! Просто великолепная!» — довольно улыбнулся в ответ Аль-Малил. «Более того, он лично возглавит силы демонов!» «Чудесно! Когда они готовы отправиться в бой?» «В течение часа они будут готовы!» «Замечательно!» — потирая руки, произнес Аль-Малил. «Что же, тогда собрание окончено. Мы отправляемся в бой. Поднимайте гвардию. Пришла пора рассчитаться с этим древним старикашкой». Андрей. 10 дней пути, и вот мы уже на месте. Дальше пришлось подождать еще сутки, пока Гатама разворачивал свою безумную атаку, стягивая к себе все внимание и силы врага. И только после этого мы ринулись вперед. Силы учителя атаковали с севера, а я со своей сотней с юга. Несмотря на заверения Гатамы, наши враги не стали перебрасывать абсолютно всех на острие атаки его отряда. Часть все же осталась на своих позициях. Так что пришлось мне с Айдаха прорываться к укреплениям демонов с боем. Впрочем, назвать боем избиение несчастных гномов язык не поворачивался. Они даже не смогли нас толком остановить. Лишь немного задержали, не более того. Только сейчас я осознал, насколько сильнее стал. Да и разницу между Айдаха и обычными солдатами местных рас сложно было не заметить. Правильно говорил учитель. Айдаха — это воины, а остальные — просто солдаты, решившие, что могут воевать. Кажется, в прошлом мире я прочитал одну фразу, приписываемую царю Леониду из Спарты. Или точнее не фразу, а его разговор с греками. А может, это я в фильме видел, не помню. Впрочем, неважно. Главное заключалось в ее сути. Когда 300 спартанцев встретились с 2000 греков, те спросили, а почему так мало воинов привел Леонид? А тот и ответил, что он привел больше воинов, чем они. А все потому, что армия греков состояла из бывших торговцев, землепашцев и тому подобных. По сути, в их войске не было воинов. Там были люди, решившие взять в руки оружие. Вот только наличие оружия не делало их воинами. Они оставались просто людьми с копьями или мечами. Сравнивать таких с теми, кто всю жизнь посвятил сражениям, глупо. Да, местных, конечно же, готовили. Но сколько? Год, два, может, даже и 10. Но любой из Айдаха сражался всю свою жизнь. Например, в моей сотне самый молодой воин уже 80 лет держал в руках оружие. Более того, они каждый день работали над собой и тренировались в поте лица. Это только я такой халявщик с системой. У них такого подспорья не было. Потому и неудивительно было видеть, как Айдаха прорезали целые просеки в строю гномов, оставляя за спиной только трупы и тяжело раненых. И если я старался больше работать щитом, а не мечом, дабы не становиться мясником, то вот у Айдаха подобных мыслей даже не возникало. Они считали, что если разумный взял в руки оружие, значит, он готов умереть. Другие варианты не рассматривались. Несмотря на мою сдержанность, мне все же приходилось пускать в дело свой духовный меч. Так что трупы оставались и за моей спиной тоже. Причем, судя по всему, их было очень много, так как уровень достижения убийца гномов в параметрах со 105 уровня вырос до 200-го, а если быть совсем точным, до 203-го. Вот только радости это достижение не вызывало. Мне было печально осознавать, что из-за глупой вражды мне пришлось убить столько обычных гномов. Впрочем, комплексовать времени у меня не было. Предстоял бой не с простыми солдатами, а с элитой эльфов и демонов. Фактически, промчавшись на максимальной скорости через заросли, мы выскочили на вырубленное в лесу поле. В радиусе 100 метров от стен, возведенной не так давно крепости, не было ни одного дерева. Кто решит атаковать в лоб подобное укрепление, рискует нарваться на прицельный огонь со стен. Вот только это нисколько не смутило Айдаха, да и меня тоже. Эльнару и Айлину я с собой не взял, точнее, не так. Они сейчас вдвоем под маскировкой парили над моей головой. Эльнара превратилась в моего разведчика в небесах. После того, как я смог установить с ней мысленную связь, не без помощи Таиры, которая оказалась куда более умелым учителем, чем Гатама, мы с Эльнарой могли в любой момент мысленно общаться. Более того, она даже могла мне транслировать то, что видели ее глаза. Вот только для подобной передачи мне приходилось самому закрывать свои гляделки. А то по-другому изображения наслаивались и становилось неразборчиво. Пока мы мчались к стенам, в нас полетел целый рой заклинаний и стрел. Против обычной армии это бы сработало, но не против нас. Иногда мне казалось, что даже из огнестрельного оружия никто бы не смог попасть в любого из Айдаха. Слишком быстрые парни. тому же они видели, куда и как летели смертоносные подарки со стены. Собственно, я и сам теперь после тренировок учителя прекрасно все видел. Даже не пришлось врубать усиление, и да, кажется, Гатама оказался прав. Резерва у наших ураков нет. Если бы был, то я бы его увидел. Ну или заметила бы Эльнара сверху. Подбежав к стене, мы взмыли вверх. Один мощный прыжок, и вот мы уже наверху. Вот только встречали нас не обычные солдаты, а элитные гвардейцы эльфов. С такими шутки плохи. Но я так думал сначала. Но как только вступил в бой, осознал простую истину. Сейчас они для меня не соперники. Слишком медленно и предсказуемо двигались. Я хотел вначале врубить усиление, но передумал. Незачем, и так справлюсь. Таранил ближайшего, резкий взмах меча, и вот уже минус один. Ушел из-под атаки еще троих, рывок вперед, поднырнул под взмах противника и минус два. Разворот, наклон в сторону. Применил умение против второго, минус три. Сблизился с последним, по касательной принял выпад, нанес колющий удар в грудь, минус четвертый. 10 секунд, 4 трупа. Все бы ничего, но тут в бой вмешались силы посерьезнее, демоны. Моментально почувствовалась разница. Сами гвардейцы слабые, но с поддержкой из демонов превратились в проблему. Теперь уже мой отряд давили со всех сторон. Эльфы гибли один за другим, но и у нас начались потери. Сначала упал один Айдаха, потом еще один. После десятка я перестал считать, не до того стало. На меня насели сразу 3 демона и 10 гвардейцев. Пришлось уйти в глухую оборону. Только через минуту ожесточенного боя я наконец вспомнил о своих усилениях. Вот просто выпали из головы, и все тут. Слишком сильно я привык драться без них против учителя. Не мудрено, что и сейчас забыл тоже. Врубил все усиления и ринулся вперед. Теперь мы поменялись ролями. Эльфы и демоны физически не успевали за мной. Мне потребовалось буквально 30 секунд, чтобы разделаться с врагами, окружившими меня. Ну а после все стало намного проще. Как только я ринулся помогать остальным, рисунок боя изменился. Все реже гибли Айдаха, и все меньше становилось защитников крепости. Через 5 минут все было кончено. Все враги повержены. Вот только в живых из моей сотни остались лишь 54 Айдаха. Однако серьезные потери. Как сказал один из них, нам повезло столкнуться с элитой демонов. И да, когда он довольно говорил о везении насчет элиты, то говорил на полном серьезе и без тени иронии. Вот же сумасшедшие ребята. Они действительно считали, что это был прекрасный бой и превосходные противники. Охрану мы убили, но где пленные? Я осмотрелся, но так ничего и не обнаружил. Внутри фактически пустой крепости, кроме 4, опять-таки, пустых домов, никого не оказалось. Но помог один из Айдаха. Он обнаружил скрытый спуск под землю. Ну да, логично. А где еще содержать столько пленных, как не под землей? Рванули вниз. Охрана и там была, но слишком слабая. Такое ощущение, что самых сильных и опытных отправили на битву против нас, а остальных определили в охрану подземного тоннеля. Долго бродить по подземелью не пришлось. После небольшого спуска и ликвидации очередного отряда охраны в явно недостаточно сделанном проходе мы оказались в самом настоящем подземном городе. Видимо, еще одно наследие из прошлого. Сразу было видно, что этот город, скорее всего, гномов, уже давно покинут бывшими владельцами. Теперь здесь склад для пленных. Причем в буквальном смысле этого слова. Тела игроков были фактически сложены штабелями вдоль стен. Все они были обмотаны специальными цепями. Именно цепи держали сознание пленных в отключенном состоянии. «Я бы на вашем месте покинул этот зал раз и навсегда», — раздался резкий голос справа. Обернувшись, я увидел одного единственного демона. Он стоял прямо по центру пентаграммы, держа в руках непонятный артефакт в форме посоха со сферой в навершии. Сфера светилась красным светом и пульсировала. «Еще один шаг, и я взорву весь город!» С истеричными нотками в голосе выкрикнул он, грозно взмахнув посохом. «Если бы хотел взорвать, то уже бы сделал», — безразлично произнес один из Айдаха рядом со мной. «Он хочет не взорвать, а прогнать нас», — задумчиво произнес я, судорожно ища выход из ситуации. «И что будем делать?» — заинтересованно посмотрел на меня командир отряда Айдаха Фахид. «Сначала поговорим», — поколебавшись пару секунд, произнес я. «Отличная идея», — зловеще улыбнулся он в ответ, и Айдаха отошли назад, скрывшись в туннеле. «Логично. Здесь они мне не помощники. Вот только слишком легко», — согласился Фахид. «Хм, подозрительно». «А ты чего остался?» — продолжал кричать демон. «Ты плохо меня расслышал?» Между нами было 30 метров, но, учитывая пустоту вокруг, кричать было не обязательно. и так все слышно хорошо. «Слышу я тебя отлично, но видишь ли, в чем дело?» Медленно повернувшись в его сторону, произнес я. «Оставить все как есть я тоже не могу». «Решил погибнуть?» С явной истерикой в голосе произнес он. «Учти, даже если я погибну, все взорвется!» «Я понимаю», — спокойно кивнул я и сделал шаг в его сторону. «Стой на месте, я сказал!» Истерично выкрикнул он, нацелив на меня посох. «А то что?» — чуть наклонив голову, спросил я, делая еще один шаг. «Взорвешь и меня, и себя?» «Да!» «Тогда почему медлишь?» — улыбнувшись, я сделал еще два шага. «Кажется, ты уже давно все должен был взорвать». «Ты что, псих?» — изумленно выкрикнул он, в панике озираясь вокруг. «Хочешь умереть?» «Нет», — покачал я головой. «Но я уже говорил, оставить все как есть я тоже не могу. У меня есть другое предложение. Ты спокойно открываешь телепорт и улетаешь отсюда. Чем не выход? Зачем тебе умирать непонятно за что?» «У меня нет телепорта», — с испугом глядя, как я делаю шаг за шагом, произнес он дрожащим голосом. «Хорошо. Тогда просто уйдешь. Здесь же не один выход. Обещаю, никто тебя не будет преследовать», — спокойно произнес я успокаивающим голосом. «Не то чтобы я хотел рисковать своей жизнью, но, увы, другого выхода нет. Если я оставлю здесь всех этих пленных и целую пентаграмму, то уже через сутки демоны проведут ритуал, а значит, все наши усилия и жертвы окажутся напрасны. Так что обмен моей жизни на жизнь людей и, главное, веты с кланом — вполне приемлемая цена». «Еще шаг, и я точно все взорву!» — истерично выкрикнул он, направив на меня артефакт. «Хорошо, хорошо, я стою на месте», — спокойно произнес я, останавливаясь и поднимая руки вверх. «Умирать мне все же не хотелось. Так почему бы не попытаться выжить? Вдруг выйдет уговорить этого демона сдаться?» «Я ощущаю, что ты говоришь правду, но...» Договорить он не успел. За его спиной, словно из тени, возник Айдаха и одним резким движением отрубил голову демону. Этим Айдаха оказался Фахид. «Ну и зачем?» — устало спросил я, опуская руки. «Ну так ты же сам сказал, что нужно сначала поговорить. Я и догадался. Ты очень умело заболтал этого труса. Он даже не заметил, как я прокрался со спины», — довольно произнес Айдаха. «Молодец и...» «Тихо!» — резко приказал я, уставившись на лежащую на земле сферу. Красный цвет стал пульсировать все сильнее и сильнее. «Быстро валим отсюда! Бегом!» На максимальной скорости я заскочил в туннель и помчался на выход. Слава богу, Фахид не стал спорить и бежал вместе со мной. Он вряд ли понял, что к чему, а вот я осознал, что угроза демона была явно неспроста. Кажется, этот артефакт действительно был завязан на его жизнь. Мы успели выскочить из подземелья, когда земля под ногами вздрогнула. Мы остановились и переглянулись. Каждый из нас понял, что произошло. Ну а после нам стало не до разговоров. Земля ушла из-под ног. В любом другом случае я бы здесь и погиб, но не сегодня. Понимая, что терять больше нечего, недолго думая, я применил свой главный чит. Время замерло на месте. Приблизившись к Фахиду, я схватил его и, идя словно под водой, направился к стенам крепости. Вот только чем ближе я подходил, тем отчетливее понимал, что не знаю, как перепрыгнуть через стену. И только под конец меня поразила одна дурацкая идея. А что, если со всех сил прыгнуть вверх? По идее, после того, как закончится умение, и все придет в норму, я должен взлететь на приличную высоту. Вот только оставалась одна проблема. А как я приземлюсь? А что, если слишком высоко взлечу? Да, глупый вопрос. Все равно другого выхода нет. Понимая, что еще чуть-чуть, и действие умения закончится, собравшись всеми силами, я подпрыгнул вверх. Мое тело медленно подлетело, а после умения отключилось. Все резко стало нормальным. Земля обрушилась вниз, а я с Фахидом взмыл в воздух. Причем с такой огромной скоростью, что, кажется, я только что побил всевозможные рекорды. Еще бы. Я, конечно, не очень хорошо ощущал высоту, но с учетом того, что под нами стала видна вся крепость, удаляющаяся вниз, и даже собравшаяся в стороне от нее Айдаха, то взлетели мы высоко, метров на 100, не меньше. В моих руках восхищенно орал Фахид, а я, уже теряя сознание, ощутил, как нас подхватили лапы дракона с идеальным педикюром на когтях. Но слава богам. Эльнара меня услышала, а Элина успела.